Глава 56. Энн раздобыл подробные карты. Все свои оставшиеся силы он бросил на обнаружение желанной фитоноры. Любой подвязающийся на поисковых работах специалист восхитился бы такой подготовкой. Предполагаемая территория была поделена на квадраты, затем на квадратики, затем на точки, которые, окончательно забросившие и работу, и близких, Энн исследовал чуть ли не с лупой. Тщетно. Явившись из иного пространства, лишь для того, чтобы на мгновение показать беспечальную жизнь, аптека с лукавым спасителем безвозвратно исчезли. Но и этого непродолжительного ощущения запредельно крылатой свободы оказалось достаточно. Я точно знаю теперь одно. Если не продолжать борьбу, не взбивать, как лягушка в бадье с молоком, лапками масла, Псюхе погубит меня, — думал Энн, морщась от почти неумолчного крика своей расходившейся узницы. Зажимать уши было бесполезно. Нужно во что бы то ни стало, любой ценой заглушить и заткнуть ее.